Собеседование. Стоит моему начальнику отойти, я снова погружаюсь в виртуальный мир своего кумира. Эта блондинка появляется на его фото с завидной частотой. Наверняка он с ней спит. Ничего, мы это дело поправим, и скоро он будет спать только со мной. На его страничке ссылка на сайт его компании. Я прохожу на сайт и лезу в раздел «Вакансии». Ого! Да тут около сотни вакансий. А я, будучи и кадровиком, и бухгалтером, и секретаршей, могу претендовать на любую из них. Желательно, конечно, на должность секретаря. Но там указан возрастной диапазон до 25 лет, а мне уже почти 37. Черт. Нахожу свое резюме, быстро довожу его до идеала, добавив еще парочку вымышленных обязанностей, отправляю резюме через форму обратной связи прямиком Сергею. Почему-то я уверена в том, что он лично просматривает каждое резюме, стараясь подобрать самые лучшие кадры для своей компании. Каково же мое удивление, когда мне перезванивают уже через час и приглашают на собеседование в микромир на должность ведущего бухгалтера. Разумеется, моему нынешнему шефу знать об этом не обязательно. Он ходит по офису, поставив руки в бока, и строит из себя великого знатока. Скоро, очень скоро я покину эту клетку и перестану ежедневно насасывать его член. Он пока не в курсе моих планов, поэтому выглядит довольным, и то и дело подмигивает мне. Я улыбаюсь в ответ в предвкушении того, как сообщу ему о том, что больше не работаю ни на него, ни на его долбанные крекеры. Вечером босс снова везет меня домой, но ко мне, слава богу, не заходит. Видимо, днем в машине он получил все, что хотел. А перевыполнить план в его возрасте опасно для жизни. Наконец, я остаюсь дома одна. В моих руках телефон и давно забитый в его адресную книгу номер Сергея. Через мессенджер отправляю ему сообщение, над текстом которого я ломала голову весь день. «Здравствуй, дорогой. Я увидела тебя вчера на вечеринке, и с тех пор ты не выходишь из моей головы. Я хочу тебя, мечтаю о тебе и прошу, чтобы ты просто ответил на это сообщение и дал понять, есть ли у меня шанс быть рядом с тобой. Если шанс есть, то я буду самой счастливой женщиной на земле. Если шанса нет... Тогда я не вижу смысла для того, чтобы жить дальше. Милый, родной, просто ответь мне. Я перечитываю сообщение и понимаю, что написанное мной – полный бред. Но на это и расчет. Я не буду сразу же писать ему про свои желания и мечты о его твердом члене. Это, конечно, возымело бы больший эффект при прочтении. Но я не хочу выглядеть шлюхой с первого же раза. Пусть парень подумает о том, что где-то рядом ходит влюбленная в него прекрасная незнакомка, которая мечтает о большой и чистой любви. А грязному разврату мы предадимся позже. Я отправляю сообщение «Бред», а через полминуты на мой телефон раздается звонок. Это звонит он. Я мешкаюсь. Брать трубку или переждать. Хочу услышать его голос, но боюсь услышать, что я полная дура. В итоге он перестает звонить, а на мое сообщение не отвечает. Я начинаю нервничать. Все-таки я так надеялась получить от него хотя бы вопрос, кто это? А тут полный игнор. Надо было начинать с пошлости, а не лить зеленые сопли в сообщении. О, он снова звонит мне. На этот раз я беру трубку. Каково мое удивление, когда на другом конце я слышу женский крик вместо обволакивающего бархатистого мужского баритона. «Ты кто такая? Черт подери!» верещит какая-то тетка. Я представляю себе блондинку с его фотографией. Вот эта истеричка, бедный Сергей. Я все написала в сообщении, которое вы, вероятно, прочли за Сергея. Я стараюсь говорить спокойно, хотя во мне все клокочет от ярости и страха. «Не за Сергея, а вместе с ним!» — снова верещит она. Я отодвигаю трубку подальше от уха, чтобы не оглохнуть. Но сообщение предназначалось исключительно ему, а не вам обоим. Гну я свою линию, чем еще больше вывожу блондинку из себя. «Ты кто такая, мать твою? Откуда у тебя его номер? И кто дал тебе право писать на него всякую мерзость?» «Мерзость? Ха! Я еще про мерзость даже вступительного слова не писала». Я спокойно отвечаю. «Это не мерзость, а признание. И вас, дамочка, оно не касается. Пусть Сергей сам мне ответит, а вы уймите свои эмоции». «Сука!» Слышу я в ответ, и на том конце связь прерывается. Вот это номер. Эта дрянь имеет полный доступ к его телефону? Что там за директор такой? Или директор только на работе, а дома под толстым каблуком этой блондинистой шкуры? Мой план по медленному внедрению через мессенджеры полностью рухнул, едва успев достичь первого пункта. Буду брать его живьем. Я так просто не отказываюсь от мужчины, который засел в моем воображении как самый идеальный для меня. Он постоянно снится мне. Я думаю о нем днем и ночью. Я не могу так больше. Уже готова просто ввалиться в его кабинет и, связав его, хорошенько оттрахать прямо на его рабочем стуле. Боюсь только, что если мне понравится, больше повторения мне не видать, как собственных ушей, поэтому надо действовать осторожно и с умом. Блондинистая пиявка рядом, она в курсе всех его дел, даже телефон под ее тотальным контролем. Поэтому устранить ее – моя первоочередная задача. Боже, как я хочу этого мужика! Как мне надоел мой старый хрыч и связь с ним и его долбанной компанией! На следующий день, убежав с обеда, я отправляюсь в микромир на собеседование. Здание, в котором расположена компания, весьма солидное. Расположено почти в центре Москвы с отдельным входом. Наша крекерная ютится в двух кабинетах и арендует производственное помещение, в которое едва влезло оборудование. А тут проходная с выдачей пропусков по паспорту, лифты с зеркальными стенами, ковровое покрытие в коридорах. Черт, я уже хочу тут работать. Идя в приемную, я надеюсь, что собеседование со мной будет проводить сам Сергей. Поэтому я хоть и одевалась по-деловому, но пару пуговок на блузке всегда смогу расстегнуть, продемонстрировав свою шикарную грудь. Но в приемной меня сразу перенаправляют в бухгалтерию, и, к моему величайшему сожалению, говорит со мной другой человек. Я стараюсь выглядеть профессионально. Мне позарез нужна эта работа, поэтому я поддакиваю, киваю и постоянно улыбаюсь женщине из-за отдела кадров. Думаю, что шанс у меня есть. «Давайте перейдем ко второй части собеседования», — говорит она, поднимаясь из кресла, и я подскакиваю вслед за ней. «Пойдемте к Сергею Ивановичу, нашему директору. Перед утверждением кандидата он сам лично беседует с каждым. Ура! Мое сердце затрепетало в груди. Я его увижу и даже буду с ним разговаривать». Идя по коридору в сторону приемной, я иду позади кадровички и незаметно расстегиваю две верхние пуговицы на своей блузке, превращаясь из ботанички в училку, которая может научить чему угодно, даже самому развратному разврату. В приемной я вижу блондинку. Она о чем-то говорит с секретарем, и ее голос звучит недовольным, а лицо секретаря напуганным. Похоже, эта сучка и тут все держит под контролем. «Кто это?» — спрашивает она кадровичку, имея в виду, разумеется, меня. «Это кандидат на должность ведущего бухгалтера», — запинаясь, отвечает та, и я понимаю, что эта мегера с перегидрольными волосами держит тут всех на коротком поводке. Неужели директор подчиняется ей? Меня бы разочаровал такой расклад. Я уже жалею, что расстегнула пуговицы, тем самым создав себе препятствие на пути в кабинет Сергея. «Почему кандидат идет напрямую к нему без моего согласования?» — грозно спрашивает блондинка. «Потому что Сергей Иванович указывал поступать именно так. После собеседования со мной вести кандидата к нему». Блондинка приблизилась к кадровичке, и вторая будто уменьшилась вдвое прямо на моих глазах. «Никогда, ты слышишь, никогда не проводи кандидатов напрямую к боссу без моего ведома. Ты поняла?» Даже мне становится страшно от вида этой разъяренной истерички. Неожиданно дверь в кабинет директора распахивается, и на пороге появляется он. Его лицо выглядит недовольным. «Почему тут такой шум?» Блондинка подбегает к нему, превращаясь в несчастную овечку. «Какая игра! Я прям как будто в театр попала!» «Сережа, Виктория Леонидовна снова ведет к тебе человека напрямую. Мы же договаривались, что я тоже буду активно участвовать в подборе персонала». Ее голос звучит тихо и спокойно, как будто она теперь послушная девочка, которую обидела Виктория Леонидовна. Я и секретарь, и Виктория наблюдаем за выступлением блондинки, чуть ли не аплодируя ее перевоплощению. «Элечка», — отвечает ей Сергей, — «я думаю, что у тебя и так много дел по административной части. Давай персоналом я буду заниматься вместе с отделом кадров и без твоего участия. Виктория Леонидовна, приглашайте кандидата ко мне». Элечка провожает нас взглядом, в котором явно читается угроза скорой расправы и со мной, и с несчастной работницей из отдела кадров. Но зато я попадаю к Сергею в кабинет, и Виктория, представив меня, удаляется, оставив нас наедине. Я уже обожаю эту понимающую женщину. Сергей теребит в руках мое резюме, словно пытаясь собрать мысли в кучу. Видимо, присутствие блондинки его раздражает, как и большинство присутствующих в компании сотрудников. Я жду от него вопросов, сама молчу, Внимательно разглядываю каждую деталь его внешнего вида, чтобы потом всласть нафантазировать его в своих сексуальных игрищах. Волосы сегодня немного всклокочены. Видимо, большой объем работы и присутствие в офисе этой помойной мухи, жужжащей и мешающей работать, выматывает моего мальчика. Да, теперь я вижу, что он совсем мальчик. Ему от силы лет 25, а он уже тащит на себе груз руководства в паре с этой бешеной тварью. Я прокашливаюсь, напоминаю о своем присутствии. Сергей поднимает глаза и смотрит на меня, будто сквозь меня. Боже, да он совсем не здесь мысленно. В его глазах читается столько усталости, что меня так и подмывает прижать его поближе к своей груди и погладить по взъерошенным волосам. «Даже не знаю, что у вас спросить», — говорит он, снова погружаясь в чтение моего резюме. «У вас большой опыт сдачи отчетности, расчета заработной платы, учета материальных ценностей. Вы просто универсальный солдат, а такие люди мне очень нравятся. Я считаю, что лучше иметь в команде одного сильного игрока, чем пятерых слабых». «Я полностью с вами согласна», — киваю я и улыбаюсь во все 32 зуба, хотя понимаю, что он даже не смотрит на меня. «Я готова стать универсальным солдатом в вашей команде». Он поднимает на меня рассеянный взгляд и кивает. «Тогда приступайте, как только уволитесь с предыдущего места работы. Размер заработной платы вам озвучили?» «Да». Я почти прыгаю до потолка от радости, но, разумеется, только мысленно. Снаружи я сдержана и деловита. И меня он полностью устраивает. Как только я получу трудовую книжку с нынешнего места работы, сразу вступлю в ваши ряды. Мне очень нравится мысль о том, что компания начинает работать с нуля. Да, наконец он мне улыбнулся. Это сложно и интересно одновременно. Поздравляю вас, Мария Анатольевна. Вы согласованы для дальнейшей работы в нашей большой и дружной команде. Сергей встает и подходит ко мне, протягивая руку. Пожимая ее, я чувствую, как все во мне трепещет от его прикосновения. А запах, который исходит от него, просто одурманивает меня. Не потерять бы сознание от возбуждения и избытка чувств. Дрожащим голосом я отвечаю. Большое спасибо, Сергей Иванович. И ко мне можно обращаться просто. Мария. Как в старом сериале, просто Мария. Он смеется, и я не выпускаю свою руку из его руки, пробегая по его пальцам. Интересно, он заметил это?